«Не все же таковы», — заметил Василий Иванович. «Разумеется, не все. Но исключения не изменяют правила». «И к тому уж», — прибавил Василий Иванович, — «губернские чиновники избираются у нас большей частью дворянством». «То-то и грустно», — сказал Иван Васильевич. «То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется самим собой. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения нашими делами. Греха таить нечего. Во всем виноваты мы, дворяне, мы, помещики, которые шутим и смеемся над тем, что должно бы было быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые при содействии законов могли бы дать благодетельное направление целой области. Но все они почти бегают от выборов, как от чумы, предоставляя их козням, расчетам мелких сплетников и губернских крикунов. Большие же владетели, гуляя на Невском проспекте или загулявшись за границей, почти никогда не заглядывают в свои поместья. Выбор для них — карикатура. Исправник-заседатель — карикатуры, прекрасно выставленные в ревизоре. И они тешатся над их лысинами, над их брюхами, не думая, что они вверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но, что страшно вымолвить, и будущую свою судьбу. Да, если б мы не приняли этого жалкого направления, если б мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю, виноваты мы сами, мы помещики, мы дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы Отечеству. А что они сделали? «Попромотались, голубчики», — заметил основательно Василий Иванович. «Да», — продолжал Иван Васильевич, — «попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают. Гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить. И русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия? Василий Иванович, что думаете вы о наших аристократах?» «Я думаю, — сказал Василий Иванович, — что нам на станции не будет лошадей».